Часть вторая. Миа кульпа, миа кульпа, миа максима кульпа. Моя вина, моя вина, моя величайшая вина. В переводе с латинского. Никто извне не может руководить нашим внутренним состоянием. Осознав это, мы становимся свободными. Сиддхартха Гаутама. Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя величайшая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу нашему. Аминь. Католическая покаянная молитва «Конфитер». Эта молитва всегда привлекала мое внимание. Ее чтение сопровождается биением себя в грудь. В эмоциональной кинезиологии такое поведение называют аффирмацией тройного действия. Это очень мощная коррекция, которая состоит в том, чтобы одновременно говорить, делать и чувствовать. Я знаю, что для многих эта молитва имеет значение глубокого самоанализа и раскаяния. Но на меня она действует угнетающе. Я начинаю чувствовать себя подавленно. Как будто не могу найти прощения в самой себе, а нуждаюсь в посредниках, чтобы его добиться. Хотя я испытываю глубокое уважение к этой молитве, ведь для многих верующих она является источником исцеления и духовности, сама только чувствую, что с каждым произнесенным словом становлюсь все более и более виноватой. Я училась в католической школе, и хотя мои родители не ходили в церковь, мы жили под девизом «На все воля Божья». Чувство вины всегда сопровождало меня как в школе, так и дома. Помню, как молилась каждый день по утрам и перед сном. Утренняя молитва была обязательной, а вот молиться вечером было моим собственным решением. Хотя должна признать, что и это являлось проявлением чувства вины за какой-то неподобающий поступок. Я не хотела, чтобы Бог разгневался на меня. Я боялась не угодить ему и отправиться в ад. Такая перспектива приводила меня в ужас. Сейчас, когда я наблюдаю за своим 9-летним сыном, то понимаю, что он растет свободным, потому что не испытывает страха подвергнуться осуждению или наказанию. У него, конечно, есть собственное представление о духовности, но это не отягощает его, как в свое время отягощало меня. Я даже в каком-то смысле завидую этой его легкости. Должна признать, что молитва давала мне утешение. Я чувствовала, что есть кто-то, кто слушает меня, готов помочь и простить. Не будучи такой же религиозной, как раньше, я все-таки продолжаю считать духовность важной частью жизни. Мне удалось найти другие формы связи с Богом. Но вот что интересно. Иногда я все-таки сама тому удивляясь, молюсь, как раньше. Прошу, чтобы все было хорошо. Например, когда самолет, на котором лечу, входит в зону турбулентности. Старые привычки никуда не деваются. И все же утешение не избавляет от чувства вины, которое вечно следит за мной подобно надсмотрщику, особенно если учесть, что нам внушали мысль о неизбежной нашей греховности в помыслах и делах. Хорошо, что со временем я научилась освобождаться от этой неподъемной эмоциональной плиты. Данная книга — ничто иное, как способ поделиться с вами процессом моего самопознания. Громадное чувство вины, тяжким грузом, лежащее на нас, обусловлено лишь набором убеждений и ожиданий, которые мы накопили, едва ли сознавая это. Поэтому предлагаю вам спросить себя, откуда во мне взялось чувство вины? Какие убеждения его подпитывают? И самое главное, как я могу от него избавиться? Освободившись от самоконтроля, пересмотрите все убеждения, которые заставляют вас испытывать чувство вины. Вы не должны оправдываться перед кем-либо, кроме самого себя. Первородный грех. Вина проживается по-разному в зависимости от точки зрения, которой мы придерживаемся. Руководствуемся ли мы постулатами западных, авраамических религий или положениями буддизма, являющегося не только религией, но и жизненной философией? На Западе мы привыкли мыслить, исходя из установки «я грешу». В то время как в буддизме та же установка звучит скорее как «я страдаю». Разница ощутима, не правда ли? В западных религиях грешить означает держать ответ перед авторитетом извне. Когда вина рассматривается с точки зрения морали, речь уже не идет о простой ошибке. Мы говорим о грехе. В буддизме этого концепта не существует. Нет греха, но есть страдания. Нет плохих или хороших ситуаций. Ситуации просто есть. Как две стороны медали, хорошее не может существовать без плохого. Если мы совершаем ошибку, буддизм не относит нас к недостойным, а понимает ее как проявление нашего незнания, которое можно исправить. Ответственность ложится на нас самих, а не переходит в руки некоего божества. Сопряженные с этим страдания проистекают не из самой ошибки, а из нашей неспособности справиться с ситуацией. Речь идет не о том, чтобы искупить свой грех перед высшими силами, а о тренировке сознания ради избавления от страданий. Именно сочувствие к себе играет здесь важную роль. Причина. Грех. Западные религии. Совершение безнравственных поступков. Страдания. Буддизм. Невежество и привязанность. Отношение к божественному. Грех. Западные религии. Оскорбление божества. Страдания. Буддизм. Источник внутреннего страдания. Ответственность. Грех, западные религии. Внешнее искупление. Страдания, буддизм. Собственная ответственность. Выход. Грех, западные религии. Раскаяние и покаяние. Страдания, буддизм. Облегчение через обретение мудрости. Эмоциональное воздействие. Грех, западные религии. Восприятие себя как недостойного. Страдания, буддизм. Возможность для роста. Конечный результат. Грех, западные религии. Обличение и суд. Страдания, буддизм. Понимание и самоконтроль. Мир без греха. Представляете ли вы себе мир, в котором чувство вины не проживается так, как мы привыкли? Место, где мы не обременены этим чувством, которое сдавливает грудь и не дает двигаться вперед. Так вот, некоторые народы живут именно так. Это заставляет нас подумать о том, как по-другому можно относиться к вине. Верить — это что-то чудесное. И многие верующие родственники и друзья говорят мне, что для них религия всегда была синонимом надежды, а не вины. Они считают, что никогда не испытывали постоянного давления от высшего осуждения. Если бы все воспринимали религию именно так, с большей свободой и без чувства вины, возможно, мы жили бы с меньшим эмоциональным грузом и с легким сердцем. Я надеюсь, что с помощью этой книги мне удастся показать вам путь, ведущий к освобождению от чувства вины, которое приносит столько боли. И тогда вы осмелитесь задать себе вопрос, действительно ли те убеждения любого рода, что когда-то определяли вас, все еще вам полезны. Я хочу, чтобы у вас были силы избавиться от них с любовью и состраданием к себе, если ответ будет «нет», потому что вы заслуживаете жить без эмоциональной нагрузки и с легким сердцем. Эволюция чувства вины. Чтобы лучше понять эту тяжелую эмоцию, нам необходимо проследить, откуда она произошла. Уже в доисторические времена, когда люди стали жить маленькими группами, появились нормы поведения, призванные обеспечить выживание в кланах. Эти нормы подчас включали в себя различные наказания для тех, кто их нарушал, что, скорее всего, и стало отправной точкой для появления и развития чувства вины. По мере того, как общества становились более сложными, усложнялся и концепт вины. Абстрактное мышление, позволившее людям предвидеть последствия содеянного, значительно повлияло на ее развитие. С появлением первых цивилизаций, таких как Месопотамия, чувство вины приобрело религиозный характер. Жители Месопотамии верили, что неудачи и катастрофы — это прямой результат гнева богов. Их вера превратилась в могучий инструмент поддержания общественного порядка. Идея о том, что страдание является последствием личных промахов и нравственных поступков, была перенята другими религиями. Нет эволюции без самопознания. А самопознание начинается тогда, когда вы решаетесь опровергнуть свои убеждения. Все изменило яблоко. В христианстве концепт первородного греха Яркий пример того, как чувство вины было узаконено в качестве формы общественного и нравственного контроля. Согласно Библии, в начале времен Бог сотворил мужчину и женщину, дав им власть над всеми живыми существами. Но когда змей искусил Еву, и она отведала запретный плод, все поменялось. Ева, а за ней и Адам, ослушались Бога и были изгнаны из рая, запятнанные первородным грехом. Святой Августин Иппонский, живший в IV веке, развил доктрину первородного греха, интерпретируя рассказ из книги «Бытия» как наказание не только для Адама и Евы, но и для всего человечества. И вот, пожалуйста, грех. А ведь ошибаться — не то же самое, что грешить. Ошибаться означает совершить промах, что свойственно каждому. А грешить? Грех — это запечатленный глубоко в нашем подсознании сигнал о том, что мы нарушили священное соглашение с божеством. Грех равно вина плюс наказание. Грех складывается из вины и наказания. Вина воспринимается как оскорбление Бога, а наказание — как кара за него. Это духовный шрам, требующий искупления, которое необходимо, чтобы он зарубцевался. Со временем восприятие вины изменилось, но суть остается той же. Ясно, что чувство вины сейчас не то же самое, что в Средневековье или даже во времена моего детства, молодости моих родителей. Было время, когда меня раздражала религия со всеми ее нормами. Казалось, что они ограничивают мою свободу, а за ними неотступно следует тень вины. У моей семьи в то время было достаточно устаревшее мировоззрение, потому меня и ставили в строгие рамки. Совместная жизнь до брака, сексуальность и другие представления о том, что хорошо, а что плохо — все это регулировалось нормами, основанными на понятии вины. Я чувствовала, что эти ограничения не давали мне быть свободной в принятии решений, в понимании того, кем я являюсь на самом деле, за пределами принятых норм. Но со временем я осознала кое-что важное. Я злилась не на религию как таковую, а на себя. Тогда я еще не была способна выйти за рамки навязанных мне с детства установок и познать собственный голос. И это осознание далось мне нелегко. Оно стало путешествием во взрослую жизнь, многокилометровым марафоном на пути к собственному «я», обретению уверенности в себе, самоопределению. В детстве, в силу возраста и отсутствия опыта, мы многого не понимаем, тем более что нас ведут по жизни взрослые. Но именно самопознание со временем возвращает нам голос и позволяет развязать узел чувства вины, чтобы жить с большей свободой и искренностью, о чем мы еще не раз будем говорить в этой книге. Каюсь. За свою жизнь я исповедовалась раза 4, когда была ребенком, и, честно говоря, мне совсем не нравилось это ощущение. Во-первых, я не знала, как объяснить священнику, что меня беспокоит. Чувствовала, что живу с ним в параллельных мирах, и ему не понять моих проблем. Конечно, мне нужен был понимающий союзник, а не судья. Поэтому, чтобы спасти положение, я выкручивалась, определяя грехи большими категориями. Я солгала, я не почитала родителей, я недостаточно старалась на экзамене. В сущности, задание было выполнено, но облегчения я не испытывала, а только чувствовала себя так, будто даю показания на суде. Мне вспоминается фильм Хичкока «Я исповедуюсь». В нем главный герой, священник, которого играет Монтгомери Клифт, узнает чужой секрет, которым ни с кем не может поделиться. Исповедь, вместо того, чтобы стать спасительным средством, превращается в цепь, что приковывает главного героя к этической и моральной дилемме. Я, как этот священник, чувствовала несвободу во время исповеди. Он не мог нарушить обет молчания, а мне не удавалось выразить то, что меня действительно беспокоило. Главный герой был связан по рукам и ногам своим обещанием, а я — необходимостью скрывать эмоции за установленными рамками. Я не чувствовала себя понятой, а просто соблюдала формальность, которая не облегчала мое бремя. Хотя я не возвращалась к исповеди как к христианской практике, все же можно сказать, что я без конца исповедовалась на сеансах психотерапии, в разговорах с друзьями и мастерами на занятиях йогой или на страницах дневника. Но в отличие от героя фильма Хичкока, моим стремлением было не следование чувству долга, а достижение внутреннего прощения, ведь я хотела лучше понять себя, и избавиться от вредных моделей поведения, которым следовало. Проговаривание в голос того, что беспокоит, несет огромный освободительный потенциал. Иногда речь идет не о том, чтобы найти верное решение, а о том, чтобы быть услышанным, посмотреть на собственные мысли, отраженные по-новому. Хотя, должна признаться, я научилась искать ответы и освобождаться от груза также и в тишине. Но об этом мы поговорим в следующих главах. Чтобы исцелиться, очень важно знать, что тебя кто-то слушает, ценит и не осуждает. Эволюция исповеди. Упоминание об исповеди можно найти в Библии. Корнями исповедь уходит в иудейскую традицию и претерпела различные изменения, найдя развитие в католицизме, православии и протестантизме. Но рассматривая исповедь вне религиозного контекста, можно сказать, что она играла и продолжает играть важную роль в истории, будучи актом ответственности перед собой и обществом, а также средством социального контроля. В Древней Греции, например, граждане объявляли, что совершили ошибку, во всеуслышание на общественном собрании. Считалось смелым поступком встать перед всеми и признать, что ты ошибся. Обычно такие люди подвергались публичному осуждению, но их могли и простить. И да, все узнавали об их промахах. Немного похоже на «Министерство глупых походок» Монти Пайтона, где осмеивают социальные нормы, показывая, насколько абсурдными они могут быть. Только разница в том, что в античной Греции в публичном осуждении отсутствовал юмор, который мог бы сгладить ситуацию. В имперском Китае публичная исповедь также использовалась государством как инструмент, обеспечивавший послушание и единство подданных. Она стала напоминанием того, что власть всегда следит за тобой. Как и в Древней Греции, исповедь служила механизмом осуществления контроля над народом. В европейском Средневековье католическая церковь взяла бразды правления виной в свои руки. Исповедь перед священником и покаяние превратились в основные способы очищения души и обретения уверенности в прощении, даруемом свыше. В то же время усиливались общественные и моральные виды контроля. Доктрина о чистилище лишь утвердила необходимость в исповеди и искуплении грехов. Эта особенность восприятия вины и искупления отразилась в культуре той эпохи. Такие произведения, как «Божественная комедия» Данте Алигьери, показывали, как концепты вины и покаяния влияли на представление о мире и нравственности в средневековом обществе. Даже в известном фильме «Имя розы», снятом по мотивам романа Умберто Эко, действие которого происходит в средневековом монастыре, вина и искупление становятся главными темами загадок и теологических разногласий. Реформация, проводимая в XVI веке, такими деятелями, как Мартин Лютер и Жан Кальвин, произвела радикальные изменения в восприятии и выражении вины и исключила необходимость исповедоваться перед священником. Позже, в эпоху Просвещения, в XVIII веке, многие религиозные установки были поставлены под сомнение и оспорены, включая те, что связаны с виной и грехом. Философы Вольтер и Руссо высказали мнение о том, что вина скорее социально-психологическое явление. Промышленная революция XIX века и развитие психологии в XX веке продолжили изменять наше восприятие вины. Зигмунд Фрейд и другие психологи стали исследовать чувство вины с точки зрения конфликта между глубоко скрытыми желаниями и социальными нормами, которые мы вбираем на протяжении жизни. Фрейд одним из первых определил, что чувство вины возникает не только под влиянием религии и морали. Представление о том, что такое вина, запечатлено глубоко в бессознательном. Сегодня наши представления во многом другие, но чувство вины по-прежнему оказывает сильнейшее влияние на всю нашу жизнь. Исповедь в цифровую эру. В современную эпоху мы нашли новые формы высвобождения эмоций. И одна из них — исповедь в интернет-пространстве. Например, на портале Secret Regrets люди со всего мира анонимно делятся тем, в чем особенно сильно раскаиваются. Кто-то признается: «Я так сожалею, что в университетские годы вместо учебы у меня на уме были только развлечения, а количество половых партнеров дошло до 50 человек». Другой пользователь пишет: «Я раскаиваюсь в том, что называл брата отсталым, и шутил над его инвалидностью. Это причинило ему столько боли. Создатель Secret Regrets Кевин Хэнсон считает, что многие используют его сайт в качестве выпускного клапана, потому что находят здесь комфортное пространство, в котором их не осудят. Исповедуйся в грехах. Это упражнение позволит вам выразить накопленное чувство вины или угрызение совести, чтобы добиться полной честности с собой. Первое. Подготовьте пространство. Найдите спокойное место, где сможете побыть в одиночестве. Включите расслабляющую музыку или зажгите свечку. Второе. Заведите исповедную тетрадь. Возьмите тетрадку, лист бумаги или откройте документ на компьютере или в телефоне. Если захотите большей символичности, можете изготовить что-то наподобие ящика для признаний, в который будете складывать свои записи. На этом этапе позвольте проявиться своим творческим навыкам. Третье. Установите связь с эмоциями. Дышите глубоко, чтобы сосредоточиться. Мысленно подключитесь к эмоциям, которые обременяют вас, таким как чувство вины, раскаяние, угрызение совести. Попробуйте при этом не осуждать себя и не отвергать их. Четвертое. Напишите текст исповеди. Укажите в исповедной тетради, в чем вы раскаиваетесь. Представьте, что вы говорите с кем-то совершенно беспристрастно, без страха, что вас осудят. Вот некоторые вопросы, которые помогут вам начать. В чем вы больше всего раскаиваетесь в жизни? Груз какой вины носите в себе особенно долго? В чем вы никогда никому не признавались, а теперь хотели бы? Что бы вам хотелось сделать по-другому? Пятое. Освободитесь от осуждения. Пишите быстро, не отвлекайтесь на редактирование и не оценивайте то, что получается. Это пространство, где вы можете и должны быть искренними и ранимыми. Выразите самые сокровенные эмоции, даже те, которых стыдитесь или которые держите в секрете. Позвольте словам свободно изливаться на бумагу. Шестое. Поразмышляйте над своей исповедью. Как только закончите писать, дайте себе пару секунд на осмысление. Прочитайте написанное, но сделайте это с пониманием и состраданием к себе. Как вы себя чувствуете, написав о сокровенном? Стало ли это облегчением для вас? Может быть, что-то прояснилось? Седьмое. Отпустите эмоциональный груз. Закройте глаза и представьте, что чувство вины или раскаяния рассеивается, исчезает, как удаляющееся облако. Повторите про себя. Я освобождаюсь от этого груза. Я выбираю простить себя и идти вперед. Восьмое. Сохраните или уничтожьте исповедь. У вас есть два варианта. Выбирайте более комфортный для вас. Сохраните ее. Если хотите, можете сохранить тетрадь с исповедью в каком-нибудь потайном месте. Это позволит вам вернуться к ней, как только почувствуете необходимость снова поразмышлять над написанным. Уничтожьте ее. Если чувствуете, что вам необходимо подвести более определенный итог, можете уничтожить исповедь. Разорвите бумагу, сожгите ее или удалите документ, если он был создан в цифровом виде. Это действие символизирует избавление от груза. Девятое. Поблагодарите и продолжайте. Почувствуйте благодарность к происходящему. Поблагодарите себя за смелость столкнуться лицом к лицу с собственными эмоциями и признаться в них. Точки света. Чему мы научились? Во многих религиозных традициях вина ассоциируется с грехом, а прощение достигается посредством раскаяния и вмешательства сверхъестественных сил. Однако такое понимание вины также может означать, что мы не способны сами простить себя без посредников. Концепт первородного греха был создан как универсальный механизм осуждения, который подразумевает, что мы виновны с самого рождения. В связи с этим может накапливаться эмоциональный и духовный груз, с которым сложно справиться. Понимание его культурного происхождения помогает оценить его влияние на нашу жизнь. Вина переживается по-разному в зависимости от верований. В христианской традиции грех и вина присутствуют в сознании с рождения вместе с первородным грехом. В буддизме не существует концепта греха. Вместо него есть страдания. Фокус направлен не на искупление греха, а на извлечение уроков и освобождение от гнета. С древних времен вина являлась инструментом для обеспечения социального единства и соблюдения норм. Хотя формы контроля изменились, в современном обществе чувство вины никуда не делось. Определить убеждения, лежащие в основе чувства вины, — это первый шаг избавления от него. Позиция вины упрочивается усвоенными нами нормами и ценностями, но в наших силах отучиться от этих идей и самостоятельно решить, хотим ли мы продолжать отягощать жизнь этим грузом. Научиться прощать себя — самое важное. Нам не нужны посредники для избавления от чувства вины. Нам нужно понять и принять себя через сострадание.